а в засидке, когда ни соек, ни ягод, ни звериных следов вокруг, только листья и звезды сквозь них, только глаза и губы напротив, разговаривать трудно стало о пустяках, уж по крайней мере. И Ягда в шкуру медвежью закуталась и спросила: «Ты пришел, чтобы меня украсть, или чтобы остаться с нами?» «Твой отец не хочет меня», — ответил Кощей. «Разве он это тебе сказал?» Этот голос был у него внутри. «И-и», — изумилась Ягда. «Да ты же колдун, ты слышишь и те голоса, что внутри?» Кощей немного подумал. «Нет, не всегда, иногда. Погоди, мне кажется, я сейчас тоже слышу. Он там, у тебя внутри», — и коснулась его рукой. Хотела коснуться, а уткнулась в свой оберег. «Кощей, ты хочешь остаться с нами и княжить вместе со мной? Я хочу, чтобы жар больше уже никогда к вам сюда». Ягда вздрогнула. «Жар? Потому что там далеко, на земле, за деревьями, ей огонь померещился. Там, смотри, это, жар. Почему ты его не убил? Где твой меч? Нет, лучше ляжем на дно. А если он дерево подожжет, храни нас, Перун». И Фифила, почуяв недоброе, по стволу в засидку взбежала, шерстку вздыбила, уши тоже, но увидела. Дети в гнезде, как птенцы, притаились, и успокоилась уже было. А тут голоса раздались, а потом и огни зароились, потому что не жар это был. Казалось, все селище с места снялось и на все голоса закричало: «Ягда, ты где? Ягда, мы знаем, ты где-то здесь». И родовито голос был тут, среди многих: «Ягда, если ты отзовешься, я дарую Кощею жизнь». И в то же мгновение Ягда свесилась из засидки. «Это он даровал всем вам жизнь, вашу прежнюю добрую жизнь, жизнь без всякого жара». Три десятка огней, круживших по лесу и берегу, на короткий миг замерли, будто задумались об услышанном, а потом к дереву заспешили. Так огни по реке текут во время девичьих гаданий и начинают кружиться, если встречают водоворот. И сейчас они тоже кружились внизу. Жуть брала в это круговращение смотреть, но Ягда смотрела и жадно слушала голоса. «Жар, он князю нашему сын, этого голоса не узнала, и тебе, брат родной, это удал закричал. Нам степняшка за жар ответит». Зайца был голос: «Меч на княжьего сына поднять», это утка кричал. «Пусть боги решают Кощею судьбу», а это был сила. После всех громыхнул родовит. Время, ночь, и тихо стало в лесу, даже сныпить примолкла. «Дочь, спускайся». А потом опять заплескалась река, нельзя ей долго не течь. А потом и Ягда намолчалась, сказала: «Я буду с Кощеем жить здесь. Хотите, чтоб я от голода не умерла, носите сюда еду, а не хотите». И тут ее руку накрыл своей Кощей, и рядом с Ягдою встал родовит, внуки вепря. Его голос дрожал, как у ляса струна, когда еще все слова не слетелись. «Князь-отец, внуки вепря». И тверже, уверенней голос стал: «Ягда спустится к вам сейчас, жар, он тоже обязательно к вам вернется. А мою судьбу, да, вы правы, я на вашей земле, решать вам и вашим богам». Ягда крикнула: «Нет, что ты делаешь, ты их не знаешь». А корень с калиной уже карабкались по стволу, и заяц с удалом, чтобы помочь, если что, своими мечами, лезли вверх по соседнему дереву. 4. Странное в селище наступила пора. Если взглядом воробья посмотреть, только залечил он немного крыло, так снова в селище прилетел, жизнь будто к прежнему повернула и медленно, правильно потекла. На капище идолы Перуна и Макаши, только с виду новые, а в остальном такие же ровно, как прежде, головы высит, и люди снова им жертвы несут, а дети дары, хлеба кусочки, колосья ржаные. Лучше праздника стало здесь воробью, и дом на дворе у удала, не скажешь, что только недавно сгорел, стоит, бревнышками отесанными сверкает, травяною крышею шелестит. Всем миром помогали удалу, наказал ведь его Перун в назидание всем, вот и старались все вместе, лучше прежнего дом построили, чтобы и яси суткой в нем тоже жить. И тут воробей пировал, всех, кто строил, яся хлебом кормила, лепехами, пирогами, и птица крошек перепала бесчетно. Если на селище воробьем посмотреть, хорошая в нем теперь, правильная шла жизнь, и даже погреба возле, на заднем дворе у князя, никогда здесь прежде еды не лежало, стало можно кашу найти, потому что в погребе Ягда сидела, а мамушка с Ладой сюда ей носили еду, а Ягда еды не брала, и воробей, разумная птица, стал теперь и сюда прилетать, а только, может быть, одному воробью все по душе было в селище, на жизнь остальных посмотреть, только с виду она спокойно текла, а так, возвращение жара теперь люди ждали, и гнева его, и ярости огнедышащей. Чтобы первую ярость унять, Кощея в клетке, на берегу реки, под охраной держали. Сам родовит его туда на цепь посадил. А для чего бы еще? Вот люди между собой и решили. Станет Жар из-за Сныпити возвращаться, тут Кощея ему и метнут. Как дикому зверю мясо кусок, так первая жаровая ярость, глядишь, и уймется. А только что они будут делать со второй его яростью, а что, с третьей? Терялись люди в догадках. Иные уже до того потерялись, что к родовиту стали ходить. Гончар Дар приходил, и Сила, Кузнец, и Есатайкома Тудала, говорили, что надо бы выпустить из клетки Кощея и Сияющий Меч обратно ему отдать. Потому что, кроме Кощея, справиться с Жаром и некому больше. Вот такая в селище наступила пора. Слушал гостей родовит, посох свой княжеский, будто стручок недоспелый, ладони метер, раскатывал, разминал. Потому что не знал родовит, как ему быть, и что людям пришедшим ответить, и долго ли ягодке его бедной в холодном погребе жить. А выпусти ягду, побежит Кощея спасать. Вот такая в селище наступила пора. А боги, сколько ни спрашивал он у них про степняшку, не отвечали, молчали боги. Хуже этого времени не бывает у человека, когда боги его молчат. Раз молчат, значит, человек ими оставлен. А на время ли он оставлен, страшно вымолвить. Не навсегда ли, в такую пору это, неразрешимый вопрос. Затуманился у родовита взгляд, и поступь, вернулась уже к родовиту почти былая поступь его, опять семенящей походкой сделалась, и посох снова ему первой опорой стал. Таким вот беспомощным заяц с уткой его и нашли. Им мамушка нашептала тайком ото всех к кургану княгини Лиски бежать. Вот здесь, у кургана, они его и увидели. Ходил семеня родовит, а приметил их, из последних сил приосанился. И так им сказал: «Ягодки нашей поскорее достойного мужа надо бы. Вот об этом мой к вам разговор». Холод у утки по спине пробежал, а в лицо пот ударил. И на траву рухнул утка, лоб в землю упер. «Ягодки мужем», а больше и не сказал ничего, горло засохло. А заяц тоже подумал: «Ягодки мужем, скорее уж он, заяц, быть должен, дедом его был родим, брат Богумила, дядя родной родовитов». И плюхнулся на колени с уткой рядом, только сказать ничего не успел, потому что опять говорил родовит: «Вот и хочу вас послать вверх по Сныпити, а потом Сныпить кончится, озеро будет, в озеро не входите, берите левей, туда берите, куда мох у деревьев глядит, вот туда же и вам, волоком 7 дней пути, а потом другую реку увидите, по ней и ходят ладейные люди, волосы у них белые, а брови с ресницами того белей. Этим людям скажите так: есть у нашего князя, у родовита, для сына вашего князя невеста». Утка снова голову спрятал в траву, только приподнял ее и снова запрятал. Пот теперь со слезами вместе бежал, сначала на лоб, а потом уже в землю. «Потом скажите про богов. Боги наши, Перун, Макаш, Стребок, Дождбог, Сварог, Симаргл, Вилис. Еще скажите: много у родовита белки, зайца, лисицы в лесах, меда бесчетно, ягод, грибов, а уж сколько рыбы в реке. Потом еще так скажите: у князя нашего, у родовита, дед был, звали Владей, а у деда сестра была, Мила. Так вот эту сестру ладейные люди засватали и к брату тогдашнего князя в жены взяли. Так что, сами видите, не чужие мы с той поры, а только с собой свою дочку вам родовит не отдаст. Он княжьего сына сюда зовет княжить. Все запомнили?» Утка с зайцем кивнули. «Тайно к ним поплывете, ночью, на лодке долбленке. У них-то, вы сами увидите, такие ладьи, что ох!» Вздохнул родовит. «А только нам такие и ни к чему. Они-то в них и по морю ходят». По морю, заяц уже и забыл, что женихом себя чуть не счел. Зайцу уже до моря дойти хотелось, а не дойти, так хоть на людей посмотреть, которые море это своими глазами видят. «Сегодня же и поплывем, да, князь-отец», а утка утер рукой лицо и тоже сказал: «Помоги нам, Стребок». Доволен был родовит, что в них не ошибся, что оба готовностью так и горят. Согнулся, рукою коснулся кургана. «Мама Ягодкина, княгиня Лиска, вас тоже на это благословляет». А потом перстень княжеский с пальца снял. «Ладейному князю покажете. От Милы, сестры Владея, у них такой же быть должен. А когда убежали утка и заяц, лодку, оружие, еду для дальней дороги готовить», снова задумался родовит. «Не утка с зайцем, два меча из дружины его убежали. А что, как завтра объявится Жар? И что же, к Кощею идти на поклон? И неужели же с помощью чужака против сына родного обороняться? Тяжелая дума, бывает, сильнее камня к земле гнет». Шаг ступил родовит, второй шаг ступил, а дальше идти не может. Так до самого вечера на кургане и просидел, пока мамушка с Ладой не кинулись, побежали князя искать. Прибежали, а он траву шелковистую гладит. Неужели, моя княгинюшка, скоро свидеться суждено? А знаешь, я бы немного повременил. Ягодку нам бы сначала замуж отдать, свое и чужое. Один. В этот день удалу очередь вышла возле клетки с Кощеем сидеть. Взял он свирельку с собой, шел и думал, уж лучше коров бы пасти, все дело повеселей, чем сиднем возле степняшки сидеть. А только много всего удивительного в этот день увидеть ему довелось. Оказалось, что ходит к Кощею старый бык, всякий день к клетке его подходит, тот самый, которому жар когда-то шкуру поджег, а тот от боли и ярости чуть родовито с рябины не скинул. Быку этому Ягда жизнь даровала, за то, что Кощея не тронул. И вот ведь, узнал он степняшку, что ли, каждый день шел к Сныпите на водопой и к клетке сворачивал, и голову свою ему подставлял, а Кощей ее гладил, почесывал, в ухо ему слова какие-то говорил. Своими глазами видел это удал. И Фифил опять же, вот на что зверек своенравный, три раза за день к нему прибегала, то ягод на веточке принесла, то просто в ногах у Кощея сидела, мордочкой к ним прижималась, а то он ей мякиш от хлеба дал, слепил из него фигурку и дал, а Фифила схватила фигурку и убежала, а еще приводила Лада к нему Степунка, и тоже, оказывается, всякий день приводила, потому что почуял кряжистый конь, что близко его хозяин, и уж такое стал в конюшне творить, так с привязи рваться, что сам родовит разрешил. «Ладно», — сказал, — «пусть видится лучше, чем он конюшню мне разнесет». А только вечер спустился, дети к клетке сбежались, и опять удивился удал. Оказалось, что дети здесь всякий вечер проводят. Мечи сюда деревянные тащит, луки со стрелами, и Кощей их из клетки сражаться учит. А то и сам берет в руку меч, коротенький, деревянный, и уж так им ловко играет, у мальчишек глаза горят. И они потом с новой страстью между собою дерутся, и с охотой новой, и с новым умением. Смотрел на это удал, чесал себе темя, а потом и затылок чесал, никак в толк взять не мог. Если степняшка чужак, то зачем ему это? И вообще, какой из него чужак, если он им ставит в пример Семаргла? А про Макаш с Перуном так складно рассказывает, что детвора и дышать боится, только бы слова не пропустить. Долго, до темноты, думал об этом удал. А когда убежали мальчишки, Кощей попросил научить его на свирели играть. Вдруг удала и осенила. Своим Кощей хочет им сделаться, с потрохами своим, а потом на Ягде жениться, а потом посох княжеский отобрать, а потом без всякого боя и отдать степнякам их селище, до седьмого колена их данниками степняцкими сделать. Потянулся к свирели Кощей, а удал его хлоп по руке. «Это, наша свирель, не тебе в нее дуть». Из земли поднялся, и к скорей к родовиту пошел, опасениями своими делиться. И уж так был ими взволнован удал, что бежал вдоль реки, а плеска и не услышал. А еще потому он его не расслышал, что тихо, тайно заяц с уткой гребли, как им велел родовит, темноты кромешной дождавшись, и где плыли достойного мужа искать. А яси сказали, что будто бы в лес идут, на охоту, надолго, а вернутся и не знают когда, когда уже лист желтым станет. Два. А только напрасно так торопился удал. Мамушка его и на порог не пустила. Плох родовит, уж до того плох, и слезы стала с лица вытирать, и дверь за удалом закрыв, опять разрыдалась. Горше всего было мамушке то, что это ведь по ее вине хрипел сейчас родовит, к речке закатной от них спешил. Одна надежда на Макаш была, а вторая надежда — на Ладу. Суетилась Лада, настоями родовита поила, голову его седую держала и заговор над ней говорила, а мамушка что могла? Только задвинуть подальше короб этот злосчастный с каменьями несусветными. В подпол сегодня за квасом для князя полезла да с лестницы и свалилась, да так в этот короб вдруг головой и воткнулась. Чувствует, топью несет. Вот и подумала, дай-ка, вытащу к свету поближе, рассмотрю, что за диво. А потом они с Ладой по всей округе родовито искали, а потом домой его привели. Тут и князь это диво увидел. Никогда еще в княжеском доме таких богатых камней не бывало. И хоть плох уже был родовит, а все же посохом об пол брякнул. Что за диво? Откуда? Заплакала мамушка, закричала. Не знаю, не знаю. Хоть убей не скажу. Вот как вышло. Проговорилась. А родовит ее за руку хвать. Чего ты не скажешь? И так посмотрел, на колени в испуге упала. Князь отец, ау, надо мне было прежде княгинюшке умереть. Думала, он хоть поплакать ей даст, а он нет, посохом пригрозил. Говори, все как было, а только и самого уже ноги не держит. Рядом с мамушкой на пол сел, глазом горящим в короб уперся. Жилы синие вздулись, все лицо обхватили, будто корни трав уже вокруг обвились. Страшно сделалось мамушке. Вот от страха и рассказала, что знала, и как костяной ягоды княгинюшке захотелось, и как они с нею вдоль речки к лесу пошли, и как из леса как будто бы медвежонок выбежал и ласкаться к княгинюшке стал, а потом вдруг медведем огромным сделался, подхватил он княгинюшку на руки и в темный лес поволок. А только когда на следы его мамушка посмотрела, один был медвежий след, а другой-то – кабаний, а потом, страшно вымолвить, жар народился, и, видимо, тайно от всех к Велесу бегать повадился, потому что одежка его порой топью пованивать стала. Вот откуда и каменья, должно быть, жар, сын Велеса, прохрипел Родовит, думала мамушка, он убьет ее, посохом стукнет по голове, вот такие были у князя глаза, а только вдруг застонал Родовит и на пол валиться стал, завыла, запричитала мамушка, ау, укрепи, Макаш, его нить, и ладу искать побежала, на ладу и Макаш теперь вся надежда была. 3. А на рассвете Ягду из погреба без разрешения пришлось отпустить. Ни у кого мамушке было теперь спросить разрешения. Ау, отходит от нас князь отец, отплывает, и ключ в замке повернула. А Ягда только на волю выбралась, сразу и закричала, где он? Заплакала мамушка, на постели лежит, в дому. А Ягда, Кощей, где Кощей? И зачем-то фигурку из хлеба ей показала, а потом все же в дом побежала. Мамушка поняла это так, что с князем проститься, а только Ягда княжеский посох взяла и с ним через двор понеслась, всплеснула руками мамушка, ау, заголосила, князь отец, не уплывай от нас, ау, переплывает, через закатную реку, выбежали на улицу люди в рубахах одних, кто в чем спал, на княжеский дом с испугом глядят, а женщины и выть уже потихонечку стали, ау, не уплывай, князь отец, вдруг видит, Ягда дорогой бежит, посохом родовитовым потрясает, а сама босая, простоволосая, подбежала к Роске, жене Калины, где Кощей, говори, а Роска только громче заплакала, ау, князь отец, тогда Ягда к Кореню бросилась, потом до кузницы добежала, где Кощей, сила, хоть ты, и посохом о землю ударила, потому что не было у нее больше слов, а сила уже ей сказал, что в клетке Кощей, на берегу, и от того, что в клетке, и от того, что живой, охнула Ягда и к Сныпите со всех ног побежала. Возле клетки старый гончар лежал, он под утро удала сменил, прилег на песок и уснул, а Кощей, видно, только-только проснулся, и такая улыбка была у него на лице, будто видел он удивительный сон. Ягда бросилась к клетке, посох в землю воткнула, дар сказал, что научит меня из глины лепить горшки, и опять улыбнулся, и руки к ней протянул, а Ягда пальцы свои и его покрепче сплела, совсем как тогда, сказала, ты помнишь, это еда, сыр, он ответил сначала без губ, а уже потом спохватился, это еда, хлеб, говори, ну, говори, нет, говорить ничего не хотелось, а лишь стоять, друг за друга держаться, только бы их не разлучили опять, и в глаза друг другу смотреть, так Макаш, должно быть, вслед копытца глядит, будущее узнает, а только в этих синих глазах куда больше увидеть можно, это Ягда подумала и спохватилась, и за посох снова взялась, дар, эй, просыпайся, а когда очнулся старик, так сказала, теперь я здесь милую и казню, и волю дарую, ключ у тебя, открывай, дар с земли поднялся, почему это, а Родовит, и как раз до реки уже донеслось, ау, не уплывай, князь отец, и тихонько заплакал старый гончар, и лицо руками закрыл, не уплывай, а потом снял с груди своей ключ, он у него на веревке висел, сгорбился больше прежнего и поплелся домой, время озарений, 1. Стояла Макашу веретенного дерева, держала в руке родовитого веретено, смотрела, как нить истончилась, чуть шевельни рукой и порвется, а шевельнуть ли, порвать ли, не знала. Хотелось Макаши лишь одного небывалого, того, которое ей Семаргл обещал, а приблизит ли небывалое родовитого смерть или же отдалит, а вдруг и вовсе его отменит, что-то внутри ее говорило, и вовсе отменит, говорила, пусть еще поживет родовит, Ягда, жар, родовит и Кощей. От кого же еще небывалого ждать, и зевнула, подумав, не от Перуна же в самом-то деле, и быстрыми пальцами родовитову нить в истончившемся месте разорвала и тут же связала, ну вот, а теперь в ожидании небывалого можно было и смерчем по степи пронестись, а можно было и мимо топи, и увидев, как расцветился ее наряд в голубое и желтое, рассмеялась, не мимо топи, нет, через топь, и сначала волосы взвихрила, а потом, уже на бегу, и подол, а потом всю себя, и возле самого края сада, на высоком каменистом уступе, смерчем сделалась, и запела, Уж так ей было сегодня легко, и ведь знала, пугает людей это у-у-у. А пелось само, низко, густо, у-у-у, и ниже еще, у-гу-гу. И когда в топь ворвалась, когда чуть не всю ее вобрала в себя вместе с Велесовой перепуганной нечистью, поносилась с нею над лесом, тысячи мордой это полчище на елке и сосны поразбросала, свое у-у на грохочущее сменила. Ахаха, тут и Велес из топи вылез, потому что не было больше топи. Так, на дне только жижа немного плескалась, а возле, просека ровным кругом легла. «Что творишь?» — закричал. «Или мне от вас и под землею уже не будет покоя, а ты не сиди под землею!» — захохотала. «Хочешь, с собою возьму полетать? Ты возьмешь!» И лохматую грудь почесал. «Поносишь? Поносишь и бросишь. Одному тебе, что ли, можно? Ах-ха-ха! Старицею отплачу!» И еще одну просеку с грохотом проложила, прямую на этот раз, потому что прочь улетая, зарычал Велес вслед. Кулачищами воздух потряс и вырос над лесом, и в ярости принялся те деревья валить, до которых макошь не дотянулась, рвал их с корнем, отбрасывал и кричал: «Отомщу, отомщу, отомщу, и уже знаю, как». И на верхушке сосны родную буро-зеленую мордочку вдруг приметив, ей в ухо шепнул: «Озарила меня, зови всех», и понеслось, и закружилось над лесом, и еще долго носилось с ветки на ветку, его озарило, опять: «Эй, сюда, смотрите. Смотрите, он опять озаренный». 2. Пока заяц с уткой вверх по Снепите плыли, пока веслами до кровавых мозолей махали, утка устройство придумал сделать, когда они возвратятся домой, чтобы весло не в руке держать, а гвоздик в него воткнуть и чтоб оно на гвозде ходило. А заяц все в толк никак взять не мог. Как же оно тогда двигаться будет, если к лодке его прибить? Часть пути об этом проговорили, а еще часть про жара. Когда он вернется, отберет ли посох у Родовита или сам ему Родовит княжеский посох отдаст? И что же они тогда с женихом из злодейных людей делать будут? Сам жених будет делать что, когда жар на него огнем дунет? И почему это боги молчат, когда у людей такое творится? Когда до богов добрались, особенно горячо спорить стали. Заяц считал, что надо было и дальше молиться лишь Велесу одному, потому что по сути своей ближе к Велесу человек. Не зря же и человек на земле, и Велес тут, возле. Человеку победокурить охота, и Велесто макошу Перуна похитит, то топь свою чуть не до селища разольет, а то и землю начнет так качать, что сердце, кажется, прямо под ноги ухнет. А раз Велес и сам такой, значит, он человека быстрее поймет и простит. А утка, нет. Теперь утка снова за Перуна и макош стоял. Они хотя высоко, хотя далеко, и человек с ними пусть почти ни в чем и не схож. А вот же, а все-таки вот, что все-таки вот, заяц уже из себя выходил, а утка слов никак подобрать не мог, посмотрел вокруг, какие высокие берега вдоль Снепите стали и как деревья бегут по ним вверх, к небу тянутся, веслом по воде от волнения ударил, а я себе, может быть, крылья сделаю, у гусей и уток перьев надергаю, к тонким веточкам прицеплю, и тоже ближе к ним стану. Долго заяц смеялся, такое услышав, до самого озера, про которое им Родовит говорил, чтобы они в него не входили. И тогда они зацепили лодку веревками и по траве за собою поволокли. По высокой траве, тяжело тащить было, быстро проголодались. И тут как раз плеск в камышах раздался. Сдернули они с себя луки, птицы набить захотели. Подкрались поближе к озеру, тихонько вошли в камыши, постояли, раздвинули их. А вместо птицы прямо перед собою одноглазую великаншу увидели, как она с сопеньем одежку стирала, и закричали, и бросились прочь. «А-а, пронеси, чур меня!» А великанша хмыкнула только: «Будете знать, что есть лихо!» И снова о камень рубаху тереть принялась. А утка с зайцем отбежали немного, в траву закопались и так до темна в ней лежали, шелохнуться страшились, а не то что друг другу голос подать. А когда уже крепко стемнело, поползли потихоньку, по волнистой траве, как по бурному морю поплыли, за лодку схватились, отдышались немного, веревки в траве отыскали и дальше лодку поволокли. 3. Страшен ли, грозен ли был Велес бог, теперь для нас это решенный вопрос. Видели, знаем, и страшен, и грозен, а жалостлив ли, а сердоболен хотя бы к собственным детям, и коршун когтистый, и волк зубастый своего детеныша приласкает. Говорили, будто и Калавул с какой-то волчицей волчаток полдюжины нажил, сам скажет лихо, что на охоту идет, а нет, к волчаткам своим бежит, накормить, поиграть, а как же иначе, или Велес иначе мог, нам одно достоверно известно, только выгнал он жара, тут же лихо и Калавула следом послал, велел найти его, рану ему залечить, в пещере своей дать на время приют. А вот из жалости ли, из нежности ли отцовской Велистак поступил или был у него свой нажар расчет, этого даже и близнецы не знали, а только сделали все, как отец им велел. Это ведь жару лихо рубаху стирала, когда утка с зайцем сунулись в камыши, стирала и думала, потому и пугать их толком не стала, чем же младшему братцу помочь. А вот выкрикнул утка, да как хорошо, как истошно, чур меня, и осенила тут лихо. Выкрутила она рубаху и побежала к пещере скорей. Чур, это пращур ведь значит, вот пускай родовитый поможет им с чужаком, с подросшим детенышем совладать, и Перун пусть поможет, пусть все помогают. И два раза чуть не упала, бежала пока, потому что про ноги, про землю под ними, про все на свете забыла, так новой мыслью упоена была. А когда в упоении еще и глаз свой к небу скосила, то все-таки рухнула, но хорошо, что возле пещеры уже и что не камень, овца подвернулась, вот и обрушилась на овцу, а потом заставила Калавула из волка юноши сделаться, чтобы не про охоту, не про волчиц разных думал, а жадно внимал. И жару сказала, мол, хватит жевать, дело важное, а главное, верное дело, раз Кощей огонь не берет. А Калавул тут прибавил, его и страх не берет, значит, лихо сказала, его Перун приберет, молнию ему в самое темя втемяшит. И до того ей стало от этой шутки смешно, что за бока ухватилась, а все равно ходили бока, и все ее тело большое так на земле и подпрыгивало. И оба брата тогда с надеждой заулыбались, а потом и смеяться стали за нею вслед. Только бы лихо им поскорее сказала, что за верное дело им предстоит. Ну так вот, огляделась сестра, головы их взяла за затылки и к себе притянула, и шепотом им в два уха. Так, мол, сказала и так, скоро и мы тайну эту узнаем. И если кому-то глупой бабищей лихо казалось, могущей только камни швырять, да рыбу из речки хватать, да в жены проситься, нет, убедимся, не так-то уж лихо была и проста. А если потом и вздохнула украдкой, и умна, и хитра, и сильна, а не любит меня Калавул, то при этом и не заплакала даже, настолько своей новой мыслью озарена была. 4. А в селище вот что происходило. Егда с княжеским посохом между домами расхаживать стала, на рассвете даже бога с крыши встречала, днем в священное дерево входила и слышали люди, о чем-то спрашивает она у богов, выудила из сны 5 золотые браслеты, которыми жар ее к свадьбе украсил, и по дворам понесла. А если кто свой браслет обратно брать не хотел, жара, видимо, все еще опасался, посохом по земле ударяла, но только не говорила уже, я здесь княгиня, а так говорила, мне здесь княжить, мне отбирать, мне даровать, потому что родовит на постели лежал, был миг, показалось, все, оборвала макаш его нить, а вот миг этот минул, и легче вдруг стало, и силы стали не быстро, а все-таки каждый день пребывать, еся всякое утро на капище бегала, Перуна и макаш просила, чтобы они утю в темном лесу берегли и зайца тоже, чтобы злого зверя с пути их убрали, а не злого оставили, чтобы они обратно с богатой добычей пришли. А Кощей вдруг гончарным делом увлекся. Так во дворе удар дни напролет и сидел. Поначалу учился только, а потом на своем настаивать стал. Такие горшки решил делать, каких дар и не видел-то никогда, их и горшками-то уже назвать трудно было. Горло узкое, сами в боках широкие, а где дно должно быть, там почти острие. Глины бесчетно извел. Хорошо еще, корень с калиной не отказывались ее из-за речки носить. Горшки-то у Кощея поющими получались. Свистнешь в них, и звон стоит, долго. А только Кощей говорил, нет, недолго, надо, чтобы дольше еще. И то шире им горлышки делал, то немного сужал бока. Интересно было на руки его смотреть, выше локтя испачканные, а такие проворные. И как лицо у него при этом немного светилось. И люди даже стали работу бросать, чтобы возле плетня постоять, поглядеть, над чем это там степняшка колдует. Но для чего ему эти горшки и куда их такая страшная прорва, угадать не могли. И у Корнея, и у Калины потихоньку выспрашивали, а те отвечали только, для сохранности селища. Большего, видно, и сами не знали. А вечерами, должно быть, для той же сохранности, Кощей на поляне с мальчишками занимался. Теперь не только уже с мальцами, со всеми, кто захотел научиться вот так же ловко, как он, управляться с мечом, и из лука в яблоки попадать без всякого промаха, хоть бы 3 человека, а хоть бы и 6 эти яблоки друг за другом бросали. А Егда стояла немного поодали и им любовалась, а Кощей только краем глаза следил, где маковые, где васильковые, там, и стрелы его от этого еще веселее звенели. А вечером, Когда шли они посидеть у реки или в степь уносились, он на своем степунке, а она на отцовом, буланом, люди смотрели им вслед, и не знали, что же им думать про это. Само за них думалось, само в голове вертелось. И если вам скажут однажды, ничто под небом не вечно, скажите в ответ на это, мы видели храбрость и верность, мы сами видели это, и вздрагивали от слов этих люди, пугались, не понимали, как могут эти слова вместе с другими ужиться, про родовитову храбрость, про внуков вепря, которые степняков одолели и дальше их будут одолевать, всегда, а потом обратно скакали и ягда с Кощеем или, за руки взявшись, неспешно шли от реки, такие оба лучистые, как будто бы солнце и месяц нашли на небе друг друга и вот, теперь рядом плывут, а только ведь каждый знает, нет, этому быть невозможно, так думали люди, когда вслед им смотрели, и Лясову песню про них старались больше не вспоминать, стена поет, люди кричат, один, вот и еще один трудный вопрос, сколько правды вынести человеку по силам и сколько к правде этой лучше прибавить лжи, для самого человека лучше, потому что слаб человек, суетен и пуглив. Так уж совпало в ту дождливую ночь. Родовит на постели лежал и думал об этом, а Лиха и Калавул по степи к нему шли и тоже об этом лишь между собой рассуждали. Лиха и Калавул шли к Родовиту сказать, что смерть за ним скоро придет, если он не пошлет Кощея в небесный сад за небесными яблоками. Шли и не знали, а вдруг само слово «смерть» Родовита убьет, сколько правды ему сказать и сколько лжи к ней прибавить. Сказать, что вообще никогда не умрет, исполни Кощей его волю, а вдруг его старое сердце и радости этой не стерпит, шли, поскальзывались на мокрой траве да еще овцу по очереди тащили, то Калавул в зубах, то Лиха у себя на загривке, и так решили в конце-то концов, говорить как найти и подскажет, и Родовит в эту ночь не спал, слушал дождь, как он по листьям стучит, как по снопите бьет, будто люди ладейные, веслами, и не знал, и раздумывал, вот приедет ладейного князя сын, и сколько же правды ему сказать, про Жара, который вот-вот вернется, и про Кощея, с которым ягда ведь может и убежать, и ягде сколько еще неправды к горькой правде подмешивать можно, всякий день она к нему прибегала, всякий день для себя и Кощея благословения просила, а Родовит ей одно отвечал, вот поправлюсь, вот встану с постели, а молчком прибавлял, вот только княжеский посох у тебя отберу, дрянь девчонка, огонь девчонка, и еще, далеко Родовитова мысль унеслась, если уж меру между правдой и ложью искать, и ему не открыли боги всей правды, сколько ни спрашивал он у них, кем доводился Кощею главный над степняками, которого в том бою зарубил Родовит, горло мечом ему разрубил, и закричал от боли и ужаса горло, дядей был он Кощею, старшим другом, а может быть, и отцом, не отвечали на это боги, и страшно делалось Родовиту, особенно ночью вдруг делалось страшно, он, Родовит, об этом ведать не ведает, а степняшка все знает, живет среди них и молчит, благословение ждет и молчит, и еще дальше, дальше мысль Родовита неслась, до кукушки самой да вспоминался, когда отец его, Богумил, к закатной речке отправился, а перед тем рассказал ему, что не боги решили, кому из них с братом править, а нож в сапожке за них рассудил, вот и эту правду кому из его людей выдержать было по силам, и Родовит-то под ней не сломался едва, и пошел он в священную рощу, кости Родима искать, 10 лет они возле ясеня Родовита прождали, нашел он их, закопал, а потом на тот ясень кукушка присела, и спросил у нее Родовит, молодой был тогда, чуть ягды постарше, бесконечная жизнь мерещилась впереди, скажи, мол, кукушка, сколько жить мне на свете, и ответ ее сосчитал, и запомнил, крепко его запомнил, и вот, ничего не осталось ему, все лето, что кукушка ссудила, вышли уже, а дождь все сильнее шел, и ветер все яростней листьями на деревьях, травой на крыше шумел, когда вдруг оконце открылось, Родовит на ветер подумал, а подняться с постели и закрыть его не было сил, и вздохнул, а в следующее мгновение голова в окне появилась, лохматая, мокрая, клыкастая, спишь, сказала, не спи, и в голосе рык показался, я не сплю, сказал Родовит, а ты кто, я, скажи, ты смерти боишься, помолчал Родовит, вздохнул, значит ты, моя смерть, не понравилась Калавулу, что голос у старика тревожный, смерть, не смерть, чтоб не слишком его испугать, так сказал, а завтра и смерть прийти может, завтра, на локтях привстал Родовит, а только сил у него совсем было мало и обратно упал на постель, нет, не завтра, Перуном молю, повремени, испугался тут Калавул, что старик захрипит, закричал Родовид. «Эй, не бойся, Кощей поможет тебе!» Не поверил ушам старый князь. «Кто? Кощей? А больше и некому, больше и нет у тебя смельчаков, только он согласится в небесный сад забраться, в сад, в небесный», и опять попытался привстать на локтях. «Пусть Кощей тебе принесет из этого сада два яблока с дерева жизни, первое яблоко съешь и сильно болеть станешь, а второе только на самую малость надкусишь и все, тут же бессмертным сделаешься», выдохнул Родовид. «А-а, бессмертным, не может этого быть, а овца может влезть в окно к человеку», и исчезла в окне лохматая голова, а вместо нее голова овцы появилась, забеляла да и ввалилась вся, да и забегала по полу. Стук, стук, стук, обхватил свою голову Родовид. Кто это был, что это было? Правильно близнецы рассудили, если люди видели Калавула, то только волком с белым загривком, а юношей великаном, а человеком лохматым, и сам Родовид его не узнал. Хихикнули они под окном, как блеет овца, недолго послушали и поскорее прочь побежали. Хорошо, что дождь только сильнее стал, слижет все их следы, а Родовид лежал, на овцу смотрел, как глаза у нее на висках отайне мерцают, как клубится черная шерсть, будто ночь, будто смерть. И так овце говорил: «Кто бы ты ни была, кто бы тебя ни принес, а Кощея я отошлю, с чем бы он ни вернулся, а хотя бы и совсем не вернулся». «Бе», сказала на это овца. «Да», себя подбодрил Родовит и потом лишь услышал, что вышло: «Беда», и испуганно повторил: «Беда», и на пальце, с которого перстень снял, пустоту обнаружил, а потом в ней надежду нашел. «Ничего, ничего, вот приедут ладейные люди, а Кощея-то здесь и не будет. Хорошо, хорошо». А на это овца пробежала по дому, вернулась к его постели и совсем уж истошно сказала: «Бе, бе, два». После ночного дождя день стоял вымытый, свежий. С раннего утра Игда со щукой корень с калиной, а главным у них был, конечно, Кощей, трудились на берегу. Все горшки, которые и горшками-то не назовешь, сюда принесли, и теперь высокий, почти что отвесный берег реки лопатками небольшими копали, ямки в нем делали, а в ямки эти вставляли горшки, заостренным донцем вовнутрь, только горлышки чуть наружу торчали, и они их сначала землей укрепляли, а потом еще воском вокруг. Воск на железной сковороде щука плавила над костром и в маленькие бодейки его наливала, а Игда, Кощей, Калина и корень эти бодейки на шею себе за веревку подвешивали и снова к стене земляной бежали, и, как пауки по ней, быстро, ловко туда-сюда ползали, а люди стояли внизу и смотрели, и понять ничего не могли, а с другого берега сны пятикаменный Велес на это смотрел, и хотя проходила уже у людей опаска, а все же они с тревогой оглядывались и на него, а потом чихнул вдруг удал, и стена, горшками набитая, отозвалась на это: «Чхи, чхи, чхи», да так громко, протяжно, как будто запела. Ахнули от удивления люди, а иные и от испуга, и, а стена, словно было ей в радость, подхватила напевно, и тогда, чтобы больше стену не беспокоить, люди рты руками себе прикрыли, только удал вдруг сказал: «Что же теперь, и чихнуть нельзя будет», а когда отгремело, ответно отпела стена, Кощей обернулся и крикнул с обрыва: «Нет, удал, днем мы будем горшки затыкать, а вот ночью они будут нас сторожить, ночью». Но тут его имя издалека донеслось, и все обернулись. Это мамушка берегом к ним бежала: «Кощей, тебя князь отец зовет», и опять повторила стена все, слово в слово, и еще один раз повторила, и мамушка от испуга за сердце взялась, а люди смотрели на мамушку и уже улыбались, а многие и смеялись уже, и с ними вместе смеялась и веселилась стена, только Игда насторожилась: «Зачем зовет, для чего», и спрыгнула вниз, и за посох на всякий случай взялась: «Одного Кощея зовет, без меня», и Кощей тоже спрыгнул на берег, крикнул: «Мамушка, я иду», и руки Игды коснулся: «Я скоро вернусь», негромко он это, едва слышно сказал, а стена еще музыку в этих словах различила, и зашептала протяжно: «Я скоро вернусь, я скоро вернусь». Улыбались на это люди, кивали, нравилась им стена, которая будет их защищать, только мамушка головой покачала: «Ох, скоро ли», и стена повторила с тревогой: «Ох, скоро ли, ох». Вскинула Игда брови, ударила посохом оземи и за Кощеем вслед побежала. Три. Столько нечисти Велес за жаром ни разу не посылал. Этой нечистью три болота можно было набить, и еще бы немного осталось. Окружили его в чистом поле тысячи морда, буро-зелеными тушками переливаются, кишат, шагу ступить не дают. А жар в селище шел, не шел, можно сказать, бежал. Как только узнал от лиха и Калавула, что хорошо, чуть не до смерти они родовито пугнули, наверняка он теперь Кощея на растерзание к Перуну пошлет. Тут же в родное селение и кинулся, чтобы неподалеку быть, чтобы уход Кощея приметить. А уйдет, а ускачет злодей, и снова свадьбу играть будет можно. Потому что истосковался по ягодке жар, сам от себя такого не ожидал. А вот пожил он в пещере с близнецами, с их овцами чуть не в повалку поспал, надышался и коловуловым волчьим духом, и лиховым потом прогорклым. И так уж захотелось ему снова свежесть вдохнуть, которую Игда с собой всегда приносила, что не час прибавлялась в нем эта тоска. И вот, до селища только полдня оставалось, уже и столбы Перуновы высились невдалеке, и надо же, нечисть кругом обсела, шагу ступить не дает. Жар от ярости даже меч родовитов из-за пояса выхватил. Прочь с дороги, кому сказал, не до вас, а нечисть насупилась, тоже, видно, характер имела, сидит и молчит, а потом на ящерицу похожая ротик свой приоткрыла. «Неужели по головам пойдешь?» «И пойду!» — закричал. «И по тушкам паленым пойду!» Оживилась тут нечисть, заверещала. «Какой бессердечный, жестокий ведь дочего! Тебя нам и надо!» «Зачем?» — нахмурился жар. И тогда тысячи мордой это воинство вдруг запрыгало разом все, будто камень с неба в болото свалился. «К дождьбогу пойдем, полезем, в бездну нижнюю прыгнем!» «Нам Велес велел, и тебя велел взять с собой, в нижнюю бездну!» Вспомнил жар, как Велес на них кричал, и решил попробовать тоже. «Цыть, позорные, не шкните!» И увидел, что помогает, притихли, и еще ногой на них топнул. «Вот женюсь на Игде, тогда и пойдем, может, и прыгнем даже, но сначала женюсь, так Велесу и передайте!» И от голоса властного, и от знакомой повадки сникла нечисть, попятилась. А жар меч родовитов за пояс сунул и важно между ними пошел, и с гордостью шепот за спиною услышал, а все-таки богоравный, что там не говори, а я и не говорю, ну вот и помалкивай. 4. Торопил родовит Кощея, и дня одного на сборы ему не давал, говорил, чем быстрее отправишься, тем скорее вернешься, говорил, как только два яблока с дерева жизни мне принесешь, в тот же час получите с Игдой мое родительское благословение. Не бывает благословения без испытания. Не бывает, соглашался Кощей, и лишь просил родовито вернуть ему меч и коня, Степунка, и Игде позволить его проводить до столбов Перуновых, как тогда, как когда-то. А родовит с подушек на это довольно кивал. Все три просьбы твои исполню, а ты уж мою исполни единственную. И улыбался Кощею. А Кощей в первый раз улыбнулся тогда, когда в сундуке родовито меч свой увидел, не улыбнулся, весь просиял, или это сияние меча на смуглом его лице отразилось, будто горные ледники, так сверкал его меч, будто улыбка сморгла, и Кощей губами коснулся меча, и когда на крыльцо они с Игдою вышли, еще раз с волнением коснулся, все не понравилось Игде, и голос отца, холодный, скрипучий и свет из глаз, белые колки, и улыбка его, не округлая, щедрая, спелым колосом, а прямая и быстрая, разящей стрелой, не пущу, никакого благословения не хочу, не пущу, нельзя человеку в небесный сад, боги накажут, так сначала сказала, на высоком крыльце, а потом, когда они до конюшни дошли, послушай, он что же наестся этими яблоками и будет жить вечно, и потом, когда торбу с овсом на Степунка одевала, а мы ему этих яблок не отдадим, и когда гриву ему на прощание чесала, Кощей, поклянемся друг другу, что яблоки эти сами съедим, и обернулась, и строго в глаза посмотрела, но он же без яблок благословения не даст, а он и с яблоками не даст, послушай, а мы их подменим, он разве был в небесном саду, никогда ни один человек там не был, что дадим отцу, то и съест, нет, ты шутишь, и осторожно ее волос коснулся, живых, подвижных, волнистых, а глаза у Игды были цвета небесной реки, наверное, наверняка, и он сказал без голоса и без губ, в твоих глазах вечность, без всяких яблок, а Игда словно бы услыхала, без тебя мне не нужно вечности, и он тоже ответил голосом и губами, без тебя мне не нужно и дня, сначала им показалось, что это вздохнул Степунок, что он по дальней дороге истосковался, а потом, когда вздох повторился и они обернулись, это было невероятно, на спине Степунка сидела Фифила, серьезная и нахохленная, двумя пятипалыми лапками она держала поводья, Фифила поедет со мной, улыбнулся Кощей, и Игда радостно закричала, Фифила, ты знаешь туда дорогу, ну, конечно, ты же в этом саду родилась, вместо ответа зверек снова вздохнул, дети есть дети, они радуются всему, тому, что сейчас им рядом скакать, пускай так недолго, а им кажется, долго, разлука еще не скоро, и похлопывая коней, и забираясь на них, и вот уже проносясь через селище, они радуются и спешат, навстречу сами не зная чему. 5. Жар их увидел издалека, и коней их узнал, Степунка и Отцова, Буланова, и в высокой траве притаился. Если от ярости искры сами собой из пасти не выскочит, значит, не выдаст себя ничем. Отсидится в траве, отлежится, червей и личинок наковыряет и ближе к ночи дальше пойдет. В селище Жар решил среди ночи войти, так надежнее будет. И опять выглянул из травы. Вот они и остановили коней. Ягодкина красота далеко, аж до сюда, видна, удивился Жар. Так горит, будто маков цвет. До того горит, что Кощей от нее рукой заслонился, дальше ехать не может. Долго они на конях друг возле друга стояли, а потом протянули друг к другу руки и головами тоже потянулись, как будто, что такое, зачем, полыхнула у Жара пасть, пришлось опять повалиться в траву, пришлось свою пасть покрепче руками сцепить. А когда отлежался в траве, от ярости отдышался, выглянул, все, разъехались наконец, Ягда в селище понеслась, а Кощея и след простыл, а не простыл, не беда, к ночи точно простынет. И упал в траву Жар, теперь уже не от страха, руки блаженно раскинул, стал в небо смотреть, а только пусто там было, так пусто, что и поверить нельзя, будто есть, кроме Велеса, и другие боги, вон стрижи точно есть и ласточки двоехвостые тоже. И зевнул Жар, а после вздремнул, и до тех пор проспал, пока первые звезды не появились, а тогда уже потянулся, освежился ночной росой и в селище двинулся. Дорогу искать совсем просто стало, только ноздрями води и след не теряй, конский, тяжелый, и Ягодкин, свежий, быстро шел, иногда бежал, так домой попасть не терпелось, и дышал от этого все труднее и труднее. Высокий берег реки, снизу до верха горшками набитый, издалека одышку его различил, Жар дыхнет и стена в ответ, змей решил, что дозорный это, вот и крикнул негромко, «Эй, там, в дозоре, это, свои», а стена, будто этого и ждала, затвердила на все лады, «Там, в дозоре, это, свои, эй, свои, говорю же, свои», обиделся Жар, «Это я, ваш князь, возвратился», и к берегу Снепити подбежал, а над селищем понеслось уже грозное жарово, «Это я, ваш князь, возвратился, это я», заметался в постели своей родовит, «Где Кощей?», а мамушка лепетала с просонья, сам его же и отослал, князь-отец, а Ягда уже бежала по селищу в одной холщовой рубахе, и люди тоже уже выскакивали из домов, у кого меч был в руке, у кого копье, лук и стрелы, сами не знали еще, зачем их с собой захватили, а только когда на берег высокий выбежали и Жара у Велесова истукана глазами нашли, как пот прошибает, так ярость людей прошибла, и они закричали, не плыви, там и стой, а только Жар все равно шагнул на свадебный плот, все три шеста в руку сгреб, на плоту они невредимо лежали, и вот уже стал от берега отплывать, и люди тогда опять ему закричали, не хотим тебя больше, не князь ты нам, выгнал тебя степняшка, мы и вздохнули, а Жар шесты в дно речное упер и глаза узить стал, людей на берегу высоком высматривать, кто какие слова говорит, кого мечом за них наказать, а кого и огнем, дайте только доплыть, нет, не смог различить, одно видел, плотно, стеной сплошной устоят, как на свадьбе его стояли, и закричал, священный брак уже совершился, и многократное эхо под небеса понеслось, священный брак уже совершился, слышите, закричал, это боги мне вторит, и опять приумножилось, это боги мне вторит, и от этого вовсе уже осмелев, я хочу говорить со своей сестрой и женой, и тогда из-за спин Ягда вышла, при свете луны ее красота совсем другой была, не той, что при свете дня, как белое облако в черной ночи лучилась ее красота, Ягодка, так Жар сказал и добавил негромко, я по тебе скучал, и когда над водой отзвенело, отшептало, отшелестело, я по тебе скучал, Ягда крикнула, уплывай, не муж ты мне и никто, уплывай по добру, по здорову, туда, куда наших идолов сплавить хотел, и люди тоже, как эхо, загомонили, уплывай, река тебя унеси, и затрясся от ярости Жар, от бессилия и от ярости, и огонь сам из пасти его рваться стал, и тогда он выхватил первый шест, и поджег его, и в высокий берег метнул, и от ужаса ахнули люди, шарахнулись, некоторые и побежали уже, а Жар и второй шест поджег, снова бросил не целя, в них во всех, ненавистных, вздорных, предавших, Велес вас разрази, и попал, на ком-то зажглась рубаха, и голос чей-то от боли завыл, а под селищем будто бездна разверзлась, будто из преисподней неслось и неслось. Велись вас разрази, и притихли от ужаса люди, и еще от края попятились. Внуки вепря, это Егдин был крик, или нет у вас копии и стрел, или Перун вам не бог. Внуки вепря, это голос Ляса издалека, с крыши его зазвенел, зазвенел громче струн. Внуки вепря, или Перун вам не бог, или в бой не водил вас Симаргл, или ваши сердца одряхлели без битв, или князь ваш давно уже не родовит, или дед у него не бесстрашный владей, или славные дни миновали. Каждый слышал, эти слова слетаются к Лясу прямо сейчас, оттого-то так радостен его голос, оттого струны его звенят, будто вот-вот порвутся. Тетива на их луках должна так от радости трепетать и стрелы вот так же в полете звенеть. И волнение охватило людей, не дослушали они до конца новой песни, снова к обрыву ринулись. И хотя жар поджег и третий свой шест, стоял на плоту и целил то в одного из них, то в другого, не дрогнул никто. Первым сила стал в жары стрелы пускать, а потом и удал, а потом и все остальные. И даже ребятки, 5-7 лет, которых Кощей стрелять научил, и те от взрослых не отставали, а только стрелы жар на лету поджигал, в воздухе стрелы, как мошкара над костром, горели и опадали, а те, которые и попадали в него, толстую жарову кожу царапали только. И тогда размахнулся кузнец, прошептал: «Симаргл, помоги», и бросил в него копье, и удал метнул, и у Калины тоже в руке копье оказалось, а корень удара, у деда своего, копье отобрал и тоже в змея послал, чье из них угодило ему в бедро. Потом долго спорили люди, а мальчишки, чтобы спор их решить, долго в сны пить ныряли, три копья из реки принесли, дар, удал и кузнец в них признали свои. Значит, это Калины копье жара пронзило, а только это узналось потом. Сейчас, среди ночи, каждый из четырех криком победу справлял, а пятым, кто громче всех закричал, жар был, от боли кричал, от бессилия, от ярости и обиды. Так кричал, что плот под ним закачался, так кричал, что стена его крик устала и повторять, или плот его от стены далеко уже был, уносила жара река, прочь уносила, как люди ее и просили. А теперь люди молили своих богов, о том их молили, чтобы боги не вернули им жара, как идолов их домашних однажды вернули. Смотрели вслед жару, видели, как он меч родовитов из-за пояса вынул и древко копья пытается отпилить, потому что острый, с углами был наконечник, если его обратно тянуть, можно и не вынести боли. Смотрели на это и снова богов просили, только бы вспять сны пить не потекла, только бы не вернула им змея. А когда прошел у людей первый страх, а может быть, и не прошел, а они прогнать его захотели, храбростью, решимостью, отчаянностью своей, бросились люди с обрыва вниз, в самую воду, молча бросились, поющей стене и вторить нечему было, только плеск воды умножать, потому что люди уже, как один, все плыли с ныпяти поперек, и сначала руками землю копать под каменным идолом принялись, а потом и лопаты, и веревки откуда-то появились. Мальчишки быстро вскарабкались по огромному идолу вверх, петлю на шею ему одели, и тогда уже разнеслось, и ух, вон дух, и ух, за двух, и стена, чтобы людям помочь, чтобы силы их поберечь, трудно это, огромный камень тянуть, громче громкого затвердило, и ух, вон дух, за двух, и ух, и рухнул на землю каменный истукан, и в потемках сам будто землею сделался, столько сил на него положили люди, столько ума и стараний, не доедали, не досыпали, ноги руки себе морозили, а вот стояли теперь вокруг и только легкость внутри себя ощущали, легкость и радость, будто бы это он застил собой весь белый свет, а теперь некому его застить стало, хвала Перуну, хвала Макоши, и дашь Богу, и Симарглу хвала, так говорили люди, и били друг друга в ладоши, и смеялись, как дети, а дети, как взрослые точно, ударяли друг друга в ладони и тоже смеялись. Внуки вепря, это Егда с высокого берега закричала и луна отогнала прочь тучку, чтобы всю ее осветить, я люблю вас, и я горжусь вами, внуки вепря, и клянусь быть вам доброй княгиней, и люди в ответ закричали, и пусть Родовит живет до 100 лет, и пусть боги пошлют тебе доброго жениха, а Родовит услышал, как эхо носило над селищем, и над домом, и дальше, дальше на капище понесло, и пусть Родовит живет до 100 лет, и пусть боги пошлют тебе доброго жениха, услышал это и силы в себе ощутил, и велел, чтобы мамушка его до посоха довела, а когда уж за посох свой княжеский ухватился, спину выпрямил и ощутил, все, теперь буду жить, и утку с зайцем, и ладейных людей теперь уже точно дождусь, вниз по реке, вверх по реке, один, вот о чем нам почти ничего не известно, о духах деревьев и вод, мы даже не знаем, как правильно их называть, духами или душами, а быть может, были у них и свои имена, духа Снепити, например, называли, кто называл, а другие духи, Хладом, Строгом, Текучим, Донником, Водоросом или, может быть, сны, просто сны, нет, об этом нам ничего не известно, потому мы не можем уверенно это сказать, а все-таки кажется нам, дух реки нарочно влёк Жара в плот ровно той же дорогой, которой 7 лет назад он влёк небольшую долбленную лодку с маленькой ягдой, а духи деревьев, так пугавшие девочку уханьем сов и нависшими над рекою корнями, те же самые духи, помогшие выбраться ей из реки, Жару не помогали нарочно, потому что в ярости Жар рубил корневища мечом, потому что сам его крик именем Велеса проклинаю, был отвратителен и духу реки, и духом деревьев.